Глава 44. Оставляет нас наедине, и я, наконец, даю волю эмоциям. Рыдаю у любимого на груди, но все еще чувствую от него нереальную поддержку. Как физически, так и морально. Мне просто нужно выплеснуть негатив, чтобы больше эмоционально не страдать от горькой правды. Малыша все равно уже не вернешь. А страданиями я сделаю себе только хуже. Ну-ну. Ласково постукивает по спине, как маленького ребенка. Все хорошо. У нас уже есть запись к репродуктологу. Просто надо подождать еще 2 недели. Я же не знал, что у моего былого товарища такой ажиотаж. Шмыгаю с кивком, хватаюсь пальчиками за рубашку Глеба. Я пыталась попасть к Романенко на прием несколько лет назад, и уже тогда запись велась на 1/2 вперед. Чудо, что он смог найти для тебя окно хотя бы через 1.5 месяца. Думаю, с того времени запись уже на 1 год вперед. Бурчу, а Глеб крепче прижимает меня к себе и ласково целует в макушку. Отогреваюсь его любовью ко мне, полностью растворяясь в ней, как зефирка маршмеллоу в горячем шоколаде. «Люблю тебя», — выпаливаю на пике эмоционального перегруза. Но говорю то, что рвется прямиком из души, потому что нет смысла обманываться. Мне хорошо с ним, и плевать на все остальное. «И я тебя люблю. Никому не позволю больше обидеть». Так уверена, что нет и тени сомнения от его слов. Я не одна. Теперь я под защитой невероятного мужчины. И это так чертовски тешит гордость, что озаряюсь, как лампочка, способная осветить все вокруг. Кстати, Сашка уже понял, что это ты натравил на него проверки. Решил, будто я твоими руками хочу его уничтожить. Собственно, поэтому он меня и подкараулил. Типа, предупредил по-хорошему, чтобы перестала пакостить ему и утихла. Иначе раздавит нас с тобой, как тараканов. Глеб не злится, наоборот, улыбается мне, сверкая уверенностью. «Хорошо», — говорит с кивком, но поправляет себя. «Точнее, плохо, что пришел к тебе. Признаться, я ждал его еще на прошлой неделе. Крепкий орешек. Все пытается новыми дырами заткнуть старые. Проще говоря, он взял кредит, чтобы показать видимость свободного резерва денег от финансирования. Но потом ему пришлось взять еще один, чтобы погасить ими первый. Там за неделю накапало прилично процентов. Вот что бывает, когда берешь большие суммы у сомнительных людей под космический процент». «Не знаю, что тут сказать. Жалко ли мне Сашку, учитывая, что скоро и землю под клиниками отберут?» «Нет, нисколько. Но что будет с Никой в итоге? Хоть с деньгами, хоть без, но оставлять ее Краевскому губительно». «Глеб», — вскидываю голову и решаюсь на маленький шаг, — «ты что-то знаешь про первую жену Краевского?» Любимый хмурит лоб, словно думает. «Я же хватаюсь за эту идею, как за соломинку. Зная теперь Сашку со всех отвратительных сторон, могу ли я доверять его словам про то, что мать Ники просто бросила ее?» «Хм», — вздыхает тяжело, и моя надежда разбивается, как волна о скалы. «Я ее не знал, но выяснить можно. В век технологий это совсем не проблема. Только 15 лет прошло. Ты уверена, что искать мать Вероники – хорошая идея?» «Ну уж получше, чем оставлять ее на Краевского. Зуев сказал, что она снова была в клубе и напилась. Представляешь, что будет дальше?» Кивает с пониманием и, отстранившись, отходит к столу. Связывается с помощницей. «Ирина Дмитриевна, найдите мне контакты хорошего частного детектива как можно скорее. Да, гонорар не имеет значения, лишь бы был профи своего дела». «Ну вот и все. По крайней мере, моя совесть будет чиста, что не оставила ребенка на воспитание монстра. Конечно, нет уверенности, что мать заинтересована в дочери, но я хотя бы должна попытаться выяснить правду до конца. После той ужасной встречи с Сашкой я больше не спрашивала Глеба, как продвигаются дела и на какой стадии сейчас находится бизнес Краевского. Неинтересно. Я проживаю свою жизнь и наслаждаюсь ею сполна. Вот как сегодня, например, забирая Илью. Да, он самостоятельный ребенок, но во мне проснулся некий кайф от того, что просто забираю его из школы. И наслаждаюсь тем энтузиазмом, с которым он рассказывает забавные моменты, что произошли на учебе. Но что самое ценное, он открыт со мной и не дерзит в ответ, даже если ругаю его. Да-да, такие ситуации тоже были. Строгость нужна, иначе Илья просто усядется нам с Глебом на голову. Пока жду его, замечаю вдруг Веронику. Она меня не видит. Идет с опущенной головой, а длинные волосы закрывают ее лицо, скрывая ото всех, как за ширмой. Вздох сам срывается с губ. Мне непривычно видеть девочку поникшей, с опущенными плечами и в мятой одежде. Детектив еще не нашел ее маму, а мне уже с каждым пройденным днем кажется, что это была дурная затея. «Ника!» Зову ее, а она замирает и медленно поднимает голову, моргает спешно, словно считает, что я ей привиделась. Стоит на расстоянии, не решаясь ни подойти, ни убежать. «Ну что ты застыла, как лань в свете фар?» Смеюсь, а она сильнее напрягается. «Давай, беги ко мне, я подкину тебя до дома». «Ты ж за Арсеньевым приехала!» Бросает упрек, но сразу договаривает с выдохом. «Я не хочу с ним ехать в одной машине. Достал уже трещать на всех углах. Какая у него теперь топовая мама появилась!» Ника обижена до глубины души, а я улыбаюсь, как дурочка, вдохновляясь поступками Ильи. Да, он не боится называть меня мамой, но делает это в очень крайних ситуациях, и я, естественно, принимаю его позицию. Мне нравится вариант. «Леди» и «топовая герла» звучит как-то по-особенному. Все лучше, чем тетя Мира. Ника не хочет, но медленно подходит ко мне все ближе, как если борется с собой. И в итоге оказывается на расстоянии вытянутой руки, что смотрим друг другу в глаза. В ее все так же остается и гнев, и печаль. Они настолько сильно запутаны между собой, что пройдет долгое время, прежде чем их распутают. И явно это делать нужно не мне, а в идеале ее маме. Иначе я не знаю, что будет с Вероникой в будущем. Только открываю рот, но меня затыкает радостный вопль Ильи, что тянется еще фиг знает с какого расстояния. «Моя топовая герла приехала!» Вижу, как Ника мгновенно закатывает глаза и мнется на месте. Вроде и уйти хочет, но понимает, что дальше ее ждет одиночество, поэтому стоит и не двигается. Илья с разбега врезается мне в объятия, а я наблюдаю за реакцией Вероники. Губы поджала, щеки надула, но глаза печальные до невозможности. Ей тоже хочется любви, но, опять же, не я должна сближаться с ней. «Не против, если мы подвезем Веронику?» Илья воспитанный и с хорошими манерами. Даже если бы я не спросила, он бы не стал возражать. Но в такие моменты малой чувствует, что он тоже главный и имеет право голоса. «Легко!» – пожимает плечами и даже галантно открывает заднюю дверь для Ники. Вижу, как она с неохотой, но забирается в салон, и Илья плюхается туда же. Всю дорогу до дома Краевского еду практически с закатанными глазами и даже уже не пытаюсь ставить хулиганов на место. Они с Никой в прямом смысле дерутся, отстаивая каждый свою позицию. «Илья, ну ты же мальчик!» — стану, когда скандал выходит за рамки цензурных слов. «Уступи ей разок, с тебя не убудет». «С нее тоже не убудет», — обиженно скрещивает руки на груди, демонстрируя мне через зеркало заднего вида недовольство. «Просто потому, что я встала на сторону Ники. Честно, я так и не поняла суть конфликта. Они оба как не до конца выдернутая чека в гранате. Одно неверное движение, и будет бабах». Выдыхаю с облегчением, когда торможу у дома, и Ника, буркнув «пока», спешно убегает. Слежу за ней, чтобы никуда не свернула, а Илье прям не терпится. «Топовая, поехали уже!» «Сейчас поедем, что такой нетерпеливый?» Улавливаю, как он сощуривается, и, резко придвинувшись ко мне вперед, прибивает словами. «Мам, ты не забыла, что нас бабуля ждет, а?» Закашливаюсь от паники, а Илья услужливо хлопает меня по спине. «Да, забыла, правда. Сегодня мы все приглашены на ужин к родителям Глеба. И если быть уж совсем откровенной, то любимый уже ждет нас дома. Так что, нереальная наша с батей, дави педальку газа». И я давлю, черт возьми, чтобы не показать себя непунктуальной в первый же день знакомства. В итоге успеваем вовремя, но всю дорогу я чувствовала себя так, словно меня везут не на ужин, а на суд. Глупо, конечно, но сердце все равно лупит о ребра, как пойманная птица о прутья клетки. «Расслабься». Глеб кладет свою руку поверх моей и ласково проводит по коже большим пальцем, усмиряя мой страх. «Ты им уже нравишься, так что паника бессмысленна». «Спасибо». Бурчу, но внутри все равно потряхивает всю. Тормозим у дома с высоким забором, за которым не рассмотреть ничего. И едва заходим втроем на территорию, как дверь резко открывается, будто нас уже поджидали на пороге. «Глеб!» Не вижу, но слышу женский голос, наполненный теплотой. «Ну, наконец-то!» И тут меня буквально вырывает из рук Глеба крепкая, но теплая и пахнущая пирогами женщина. Ее объятие ощущается, как одеяло, которым заботливо укрывают младенца. Зависаю на мгновение, а затем обнимаю ее в ответ с нервным смешком. «Мама, осторожнее!» — смеется Глеб, а его мать отмахивается. «Мирослава, да?» Отстранившись, женщина осматривает меня, а глаза блестят, как жемчужины. «Ну только посмотри на себя! Какая худенькая! На диетах сидишь!» — упрекает, пронизывая строгим взглядом и грозя пальцем. «Идемте в дом! У меня так и чешутся руки накормить тебя!» Уж не знаю, плакать мне или смеяться. За меня решает Илья. Гогочет во все горло и стирает воображаемую испарину со лба.